Да не было там сценария, один бред на голубом глазу. МакГонагалл устало вздохнула. Поп-пичуть Кондрати не хватил, когда она услышала, зачем мы выгребаем все запасы спирта и крысобоя. Крыса. Полы тоже чем-то нужно было обработать. Мерлин. Директор снял очки и начал протирать их пестрой ветошью. Я поставлю это ему на вид отдельно. Олух, ну где ты там? На столе начал появляться чайный набор. Для разнообразия кобальтово-синий с золотыми каемками и белым цветочным рисунком. Пей, директор кивнул на чашку, спешно дочищая вторую линзу. Чего-нибудь к чаю. Тыквенный пирог в этом году чудо как хорош. Не надо. До сих пор обоняние не восстановилось. КХМ. Я планировал поручить ему хотя бы драм-кружок. Думал, он хоть в этом не налаживает. И меня еще спрашивают, почему в Хогвартсе нет уроков литературы. Дамблдор водрузил очки на нос и присоединился к чаепитию. По традиции, несколько минут были отданы молчанию и чудесному напитку. Где вы нашли Поттера? Начал директор новую тему, когда чашки опустили наполовину. В ночном рыцаре. КХМ. Это шутка. Встретили в Хагсмиде. По его словам, он ездил в Годрикову лощину на могилу родителей. Для разнообразия директор не стал давиться чаем. Просто замер с поднесенным ко рту куском пирога. Что? Как он узнал? Без понятия. Мне кажется, Северус может знать чуть больше. Самую малость. А, нет, это не он ему рассказал. Директор нахмурился. То есть он просто вышел, вызвал автобус. Как он проник за территорию? МакГонагалл не ответила, но ее усталый взгляд был достаточно красноречив. Внешний периметр Хогвартса в мирное время представлял собой дырявое решето, и нельзя сказать, что некоторые из этих дыр не были организованы начальством намеренно. Нет, по-настоящему опасных посетителей сторожевые чары не проигнорируют, но вот знакомых замку учеников. Директор задумчиво покрутил чашку перед собой. «Похоже, я знаю о Гарри меньше, чем мне представлялось до сих пор», – пробормотал он. «Иногда я повторяю это по нескольку раз на дню», согласилась МакГонагалл. «Альбус, есть новости поважнее. Сириус Блэк пропал. Он давно проп. Что? Исчез из камеры. Как исчез? Куда? Обнаружили 2 дня назад. Я с Фаджем разговаривала. Об этом пока не объявляли. Надеются, что он все еще на острове». Так, директор оправился от первоначальной растерянности, отставил чашку и подобрался. «Рассказывай все с самого начала. Пищу заключенным на нижних уровнях разносит сам знаешь кто. Раз в 2 дня по уровню проходит надзиратель. Проверить наличие живых и умерших. В этот раз он был в запое и один обход пропустил. А когда наконец вышел на дежурство, камера Блэка обнаружилась пустой. То есть не 2 дня, а, да, дверь заперта, замок не взломан. Хотя какие там замки, все на дементорах держится. КХМ. И? Прочесали тюрьму. Прочесали остров. 2 раза. Людьми. Потом дементорами. Сегодня ночью еще раз выпустят дементоров, с утра поищут труп. Ты был занят, министр просил, чтобы ты до обеда с ним связался. Дамблдор встал, прошелся по кабинету и на какое-то время замер у окна, что-то обдумывая. Катера за эти 6 дней отходили, 2 раза, и 1 прибытие. Припасы, ротация охраны, тоже с запоями, нет, там все строго, министр уверен. Полная проверка каждого человека и вымораживание пустого судна дементорами. И все, мало, что ли? Кровь, аура, оборотный карантин, смена одежды. Дементоры морозит досуха, никакие тайники не спасут. Директор вздохнул и вернулся за стол. Он уже в стране. Произнесено было уверенным тоном. МакГонагалл пару раз хлопнула глазами и уточнила. «Альбус, ты что-то знаешь? Просто предчувствие. Нужно начинать готовиться к...» Дамблдор запнулся и вскинул голову. «Гарри, он же шлялся через пол Британии. Они случайно не могли пересечься? Поттер приехал живой и здоровый. Не думаю, что Блэк при встрече пощадил бы его. Возможно, ты не заметила каких-нибудь странностей в его поведении? Подавленности?» В ответ МакГонагалл растерянно указала рукой куда-то в сторону лестницы с горгульей. «КХМ, да, тяжелый вечерок, но все-таки, может, он рассказывал, что встретил каких-то странных субъектов или...» «Рассказывал, он встретил целую толпу странных субъектов. Теперь он лучше представляет, для кого режет кровяной винегрет по праздникам. Мордрит, ну до чего не вовремя. Альбус, если ты намекнешь, что тебя беспокоит, мне будет проще отвечать тебе предметнее. Да день этот, будь он неладен, не обращай внимания». Директор устало помассировал переносицу. «Что там с этим?» Он кивнул в сторону выхода. «Все уже убрали. Только Филч с его кошкой». «Убрали?» – удивился директор. «Мне показалось, краска несмываемая». «Да, Поттеру она поначалу не давалась, но сейчас все чисто, стена в первозданном виде, КХМ, ну и хорошо, судя по тону, хорошо было не более чем наполовину, но пояснять директор ничего не стал. Так, ну и чтобы закрыть тему Поттера, эту самоволку прощать нельзя, я уже назначила ему неделю у Снипа, хорошо, но мало, у него слишком много свободного времени, он вернул себе возможность летать, мне, знаешь ли, сегодня не до этого было, значит так, осталась неделя до матча, и я хочу, чтобы он всю эту неделю с метлы не слезал, и ночевал тоже с нею в обнимку, я поговорю с преподавателями, они ослабят нагрузку для гриффиндорской команды на это время. Пусть тренируются ежедневно. Поле всего одно. Полностью для гриффиндора до выходных. Слизерин и так на малфоевских палках накататься не может. Пора немного отдохнуть. Хорошо. Снейпу только сказать не забудь. Да, утром учеба, днем квиддич, вечером Снейп. Ночью спать без задних ног. А эссе ему когда делать? А зачем ловцу эссе? Альбус, ты что, солдафон одноглазый? С такими шутками да в этом кресле, КХМ, разберется, не маленький, да, и пусть тоже берет себе нимбус, рухлить эту его конфискую и отдай Роланде на доломывание, ловец должен летать на самой быстрой метле, это обязательно, как скажешь, Минерва МакГонагалл предпочла и на сей раз не спорить с директором, по ее глубокому убеждению, любой ловец должен как минимум желать играть в квиддич, но и директор был по-своему прав, в тех случаях, когда в матче принимал участие Поттер, Гриффиндор выигрывал. Я сидел в своих гриффиндорских апартаментах и задумчиво взирал на карту мародеров. Светящаяся краска на стене оказалась зацепистой и несмываемой. Потерпев поражение со стандартным экскура, я сделал небольшой соскоб, отлучился ненадолго в Саргас и провел химический анализ имевшимися у меня средствами. К счастью, несмываемость имела обычную, не магическую природу, так что по возвращении в Хогвартс мне удалось настроить рескульптинг и разложить красочную пленку на нейтральные компоненты, после чего магическая чистка сработала великолепно. МакГонагалл удалось застать в своем кабинете. Время было еще детское. Я подробно поведал о поездке, о состоянии могилы, о царящем психозе в этот беспокойный вечер. На вопрос, откуда я узнал о месте захоронения родителей, отвечать не стал. Если они сами мне ничего не рассказывали о папе с мамой, то и это их тоже не касается. Играйте сплошь занятых да равнодушных, вот и будьте ими. Мне впаяли неделю отработок у Снейпа с Филчем, ага, а то бы я ее на подорви козла спустил, и отправили наконец отдыхать. Но полетать совой мне сегодня не светит. Карта мародеров. 4 квадратных метра неразрушимого пергамента, испещренного тонкими линиями, разноцветными пометками и именующими надписями. Сводный монитор системы наблюдения замка. Легкий ответ на вопрос, какая сволочь, мог бы быть. Проблема в том, что на карту нужно смотреть в тот самый момент, когда это сволочь. Никакой записи на кассету карта не ведет и возможности отмотать на час не предоставляет. И альбом хранителя тоже об этом молчит. То ли нет такой возможности в принципе, то ли сегодняшний хранитель не дорос пока до возраста доверия. А просматривать ретроспективу ситуации в школе мне край как не помешает. Пакости, не беда, меня очень беспокоит мандрагоровая аллея, высаженная у спраут на драгоценных тепличных площадях, не бывает таких совпадений, нам здесь что, половину детей откачивать придется, я провел рукой, меняя настройки, и каждое имя дополнилось несколькими крохотными пиктограммами при них, сидит, лежит, спит, староста, мальчик, девочка, если действовать толково, нужно бы расшифровывать магический поток, идущий к карте, и записывать выловленную из него информацию, но я так и не разобрался, как это устроено. Следящая магия, интеграционная магия, магия оживления зданий, магия объективной визуализации. Нельзя объять необъятное, нельзя быть специалистом во всем, не сразу, по крайней мере, не с отсутствующей литературой, документацией, учителями и наставниками. Разбираться в том потоке, что я наблюдаю при карте, все равно что расшифровывать нервные импульсы, идущие из глаза в мозг, там тоже нет никакой документации, все, что мне сегодня доступно, фиксировать итоговое изображение, к счастью, карта, объективная иллюзия и ей не требуется оживляющий ее наблюдатель, бери да фотографируй, вопрос, чем снимать 4 квадратных метра тонких деталей, да еще минимум несколько раз в минуту, колдокамеры, как у Колина Криви, пленка быстро закончится, кинокамеры, увы, формат любительского кинокадра настолько мал, что мелкие детали размоются зернистостью пленки. А мне нужны имена. Видеомагнитофон, даже если бы он работал в Хогвартсе, 500 телевизионных строк, это еще хуже, чем 9-миллиметровый любительский кадр. IMAX кинокамера, хорошая сказка на ночь, Гарольд. Помечтай о луне, потом расскажешь. Но что-то в этом есть. Я с тоской посмотрел на манящие облака за окном, после чего ушел в Саргас, спать. Пробудившись у себя в замке рано утром, я засел за изучение доступных техномагических решений в области оптики и фиксирования изображений. Затем купил на торговых площадках средоточия несколько готовых устройств, никогда не предполагавшихся разработчиками к совместному использованию, и с руганью, докупками, короткими выходами в ночной Хогвартс и большим количеством собственных чар приступил к сколачиванию из этого зоопарка работоспособного фоторегистратора. К утру земного воскресенья Франкенштейн был собран, установлен и проверен, а его создатель, морально выжатый, вымотан, но устало доволен и удовлетворен достигнутым. Основу монстра составлял объектив, качественный, очень. Чтобы проецировать без потерь 4 квадратных метра мелких деталей, вам потребуется очень хороший объектив. На земле ребенку такой никто не продаст, заказ не примут. Изображение проецировалось на тонко матированную корундовую пластину размером с тарелку из большого зала, и это было все, что присутствовало в обычном пространстве. Остальное пряталось в свертке, уберегаемой от магического фона Хогвартса. Собственноручно и особо тщательно наложенные протеевы чары передавали изображение на такую же пластину в защищенной части. Далее работало уже техномагическое устройство из средоточия, захватывающее изображение с пластины и выжигающее его микронными слоями внутри корундового же цилиндра со специальным вытравливаемым легированием. Непонятно? Ну, представьте себе батон солями, сделанный из цельного куска сапфира. Очень тонкий нож терпеливо режет колбасу микронным ломтиками, а на каждом из них рисует то, что происходит на карте раз в 3 секунды. Вот то же самое происходит и у меня, только ломтики остаются в колбасе, не отрезанными, но с изображением на них. Одного батона будет хватать на неделю. Запас цилиндров был мною закуплен, а механизм подачи новых цилиндров взамен заполненных прилагался к выжигателю. Отдельно было изготовлено устройство просмотра видеозаписи и устройство копирования цилиндров. Вынимать из записывающего слота полузаполненный цилиндр лишь для того, чтобы просмотреть его в спокойной обстановке, было непрактично. Почему я упомянул спокойную обстановку? Из-за размеров. Чтобы изображение не размывалось по краям, мне пришлось отодвинуть объектив от карты на 8 метров. Потом разобрать прототипированные сопли и смонтировать все заново на прочной стальной раме, переселив получившегося спортзельного монстра поближе к крыше, в одно из больших чердачных помещений. А вы думали, фотокопирование чертежей, это просто? Нет, это вам не дважды ударил палочкой, и лодка поплыла сама собой. Я еще раз оглядел результат двухдневного труда и устало улыбнулся. Хагриду бы понравилось. Карта закреплена на прочном дубовом щите. Стальной каркас щита приварен к общей раме. Рама снабжена диагональными укосинами и прибита к полу. В дальнем конце помещения к этой же раме приварен стальной ящик с поблескивающей изнутри фронтальной линзой. Даже если раму оторвут и начнут играть в футбол вымершие динозавры, взаимное расположение карты и объектива не сдвинется ни на миллиметр. Карту ярко освещает магический свет, а на дверях в помещении обновлены и доработаны качественные запоры. Враг не найдет, но чего-то тут не хватает. Я поднял палочку, приглашая ее поучаствовать в нанесении финального штриха. Тимпус Чраницус Тимпус. Яркая зеленая надпись зажглась у левого верхнего угла пергаментного полотна. Дата, время, секунды. До сих пор не знаю, откуда берется точный хронометраж, но теперь эти запитываемые от магии Хогвартса цифры окончательно придадут нашим картинкам статус документа. Устал я что-то, пробормотал я в пустоту, но это поправимо. 1 ноября, хорошая круглая дата, чтобы с осторожностью возобновить наши ежедневные заплывы в Черном озере. И плевать, что на выходе из факультетской гостиной меня опять будет ждать невидимый соглядатый. Пусть смотрит и давится от зависти. Интерлюдия. Дамблдор. Два провала в один день. Самайн полностью оправдывает всю свою дурную славу. Стылый ночной косохлёст бессильно дробился о ромбике оконного переплета. Ясное и звездное еще 2 дня назад, нынче небо было наглухо затянуто рваной облачной хмарью. Дождевые потоки искажали наблюдаемую перспективу, делая непросматриваемыми любые дальние горизонты. Видимыми оставались лишь ближайшие дворы, скупо освещенные замковыми факелами. В точности как мои планы. Эмоциональная магия. Очень много лет назад Дамблдор сделал ставку именно на нее, и до недавних пор у него не возникало повода пожалеть о своем решении. Простая в освоении, дающая много всего и сразу. Идеальный выбор для ленивых простаков. Представил свет, и стало много света. Представил счастье, получил телесного патронуса. Пожелал убить, беспрепятственно убил. Пожелал замучить, и вот у тебя в руках непревзойденное по силе пыточное проклятие. Главное, чтобы желания были искренними и ненависть, незамутненной. Дети в этом, настоящие мастера. Чистая детская обида превращает белобрысую макушку оппонента в тыкву. Желание спрятаться в шкафу перенесет через полмира и обратно, причем совершенно безопасно. А вспомнишь, как пронзительно больно колет в ягодицу иголка, и ты на первом же уроке сумеешь посеребрить кончики спичек. А да, он, Дамблдор, умел завести детский класс, оживить, растормошить, увести за собой в сказку, заставить с нетерпением ждать следующего занятия. У него абсолютно все первогодки на первом же уроке серебрили спичку. Отдельные таланты вроде Минервы получали швейное шило целиком. Жаль, Минерва этого не понимает. Научилась делать, но не умеет учить. Это совсем не одно и то же, к сожалению. И к большому сожалению, огнедышащего дракончика так не сделаешь. И даже свинья из стола не получится. Делая ставку на эмоции, Дамблдор не имел в виду себя самого. Только очень недальновидный глупец захочет многое и сразу, проигнорировав проблемы в отдаленной перспективе. А чистокровный слизерин понимает толк в перспективах. Этих детишек с самых сопливых носов учат сдерживать эмоции, а с первых каракулей мама, началом концентрации, медитированию и профессиональному терпению. Начинают они как весьма посредственные, бесталанные маги. Но этот путь не имеет обнаруженных границ, кроме смерти. И даже смерть можно обмануть, продлив себя в детях. Эмоциональная магия – прекрасный выбор для черни или, как сегодня говорят, электората. Эмоциональный волшебник деформируется, становится импульсивным, вспыльчивым, экзальтированным. Он не может говорить тихо, он не способен сидеть ровно и долго, он прыгает по темам как блоха по горячим сковородкам. Рутинная работа валится из рук, о зачаровании артефактов можно и не мечтать, и даже стены его дома не выйдут одинаковыми, ровными и без кособоких особенностей. Увы, это общая беда тех, кто вынужден ежедневно продуцировать эмоции. Посмотрите на актеров, сами все поймете. Но зато эмоциональным магическим сообществом очень легко управлять, через эмоции. Кричи громче всех, поднимай, зажигай, накачивай толпу, нагребай, наваливай уверенно, да побольше, да поабсурднее. Пусть оппоненты захлебнутся, пытаясь тебя переспорить. Глупые интеллектуалы. Чем чудовищнее ложь, тем охотнее в нее верит. Да, они с Геллертом многому научились у маглов. Миллионы умнейших мозгов и неисчерпаемый кладезь идей, как специфически магловских, так и извечно общих для всего человеческого рода. Дамблдор устало вздохнул, аккуратно снял очки и помассировал лицо ладонью, добавив немного освежающей магии. Несколько мгновений постоял, прикрыв глаза. Если бы все было так просто, в лидеры выбивались бы горластые да дрочливые, вроде Рона Уизли или Сириуса Блэка. К счастью, толпа не теряет остатки базовых инстинктов и выбирает по несколько иным критериям, а потому, видать, человечество все еще коптит небо бренного мира, обеспечивая учебники истории новыми главами по заезженным сюжетам. Узловатые старческие пальцы прошлись по прохладной влаге, матовой вуалью укрывающей запотевшее стекло. Тщетно. Пейзаж снаружи яснее не стал. Гриндельвальд, белокурая бестия, адреналиновый наркоман контроля, гений расчетов, стратегических прогнозов и многоходового планирования. Однажды они на спор проникли в архив специальных исследований Эвиденс-бюро, и он, юный Дамблдор, едва не обзавелся тогда своей первой ранней сединой. Без палочек, без магии, без единого наколдованного аусвайса. Геллерт просто шел и считал секунды, одними губами, едва слышным шепотом. 38. Ухватить недоеденный бутерброд. 42. Свернуть за угол. 47. Поддернуть ковровую дорожку. 54. Зайти в опустевший на полминуты кабинет. 58. Умыкнуть толстый скоросшиватель из открытого бюро. 69. Коротким шепотом проинструктировать Дамблдора. 75. Кинуть бутерброд в открытое окно. 79. Громко закашляться. 81. Дамблдор, повинуясь поданному знаку, с самым уверенным видом шлепает скоросшивателем на стол перед собирающимся что-то у них спросить чиновником. 84. с занятым видом свернуть за угол. 87. Без суеты укрыться в символической нише. 92. Идущий по коридору лысый растяпа отвлекается на голубей, дерущихся за выкинутый бутерброд. 93. Он спотыкается на Мерлин знает когда поддернутом ковре, но удерживает равновесие. 94. Вылетевшее из кармана удостоверение попадает точно в подставленную ладонь Гриндельвальда. Эта белобрысая сволочь, словно издеваясь, провела его длиннейшим зигзагом через все здание, побывав чуть ли не в каждом коридоре. Леденящий душу отсчет завершился в подвале, у штурвалов рельсовых архивных стеллажей аккуратно цифры 1500. К огромному облегчению Дамблдора, обратно они ушли через аппарацию, отколупав себе на память по шильдику с двуглавыми орлами. Шильдик этот у директора до сих пор прибит на приметном месте в хогвартсовском кабинете. Геллерт и Скры в тот раз не наколдовал. Он просчитал маршрут заранее. Все бесхозные бутерброды и покинутые кабинеты. И ведь ума палаты у них тогда еще не было. Дамблдор глубоко вздохнул и вернул очки на нос. Подошел к насесту Фаукса и добавил в и без того наполненную кормушку горсть экзотических зерен. Бисеринки перуанского амаранта, чищенные ядра сибирского кедра и огненные монетки кайенского перца. Сам феникс отсутствовал. Шлялся по неведомым далям, где нет ни дождя, ни слякоти. Но привычный ритуал ухода за фамильяром успокаивал и помогал упорядочить мысли. Вот, кстати, тоже нехороший признак. В этот цикл огненная птица решила переродиться на месяц раньше. Даже здесь все расчеты укатились псу под хвост. Как же ему не хватает светлого ума бывшего напарника. В их с Гриндельвальдом тандеме Дамблдор играл отнюдь не пассивную роль. Геллерт, мозг и расчет, Альбус, лицо и харизма. Там, где пасовал холодный рассудок, убеждала вера. Нет, не религия. Просто люди в какой-то момент становились уверенными в том, чего хотел Дамблдор. Главное, самому в это искренне поверить. Хотя бы на миг, на тот бесконечно краткий миг, когда меняется данная нам в ощущениях реальность. Это был его, Дамблдора, дар. Именно так они проходили через посты без документов, мимо бдительных сотрудников при своих незнакомых лицах, да и просто там, где не находилось ниши, угла или повода спотыкнуть. Ниши оставленных на полминутки кабинетов в здании военной разведки вообще не очень много, знаете ли, это вам не Хогвартс. И это была отнюдь не легилименция или конфундус. Конфундусом и тем более сугестивным мозгоходством можно сделать больше, вот только и известно о них каждой серьезной собаке в волшебном мире. А потому и методики противостояния, и дисциплина профилактических проверок разработаны давно и применяются на постоянной основе, ну, теми, кому до этого есть дело. Да и многого ли добьешься однократным внушением, думаете, ударил по мозгам, и можно идти отдыхать, а о десятках родственников переубежденной жертвы вы не забыли, о сотнях знакомых, если общественно значимая фигура внезапно полностью меняет поведение, это, знаете ли, куда хуже, чем вообще ничего не делать и решать проблему традиционными способами, взятками, шантажом, старыми связями или долгами. Иное дело театр, ему верят сразу все, в единый миг, наступление которого Дамблдору еще ни разу не удавалось отследить. Сотни людей и миллионы взаимосвязей неощутимо меняются так, как необходимо режиссеру и актеру в одном лице. Не нужно продумывать детали до элементарных мелочей, лишь общую канву, лишь искреннее ощущение нового мира. Остальное доделывает мироздание, коллективная аура, магия метафор, проекция вдохновения, да хоть дребезжащий шестереночный автоматон размером с планету, дергающий за ниточки 5 миллиардов кукол, какая вам разница? Как, если это работает? Дамблдор печально улыбнулся. Конечно, вот так сразу очаровывать на большой сцене у него и в мечтах не выходило. Начинал он, скорее всего, неосознанно, со своей семьей в раннем детстве, а сознательно тренировал дар уже на магловских ребятишках из Нагорья, по 2-3 за раз. Подрос, поступил в Хогвартс, пообтерся в серьезных взрослых коллективах, сделал несколько ставок у странного зеркала, найденного им в заброшенной подсобке. И одна из раздач внезапно сыграла, очень удачно сыграла. Вот тогда-то, что называется, карта и поперла, в том числе и у зеркала. Сколько их у него после того уже сыграно, тех ставок. Но самое первое его пари, именно про театр, он рискнул и таки выиграл свой золотой ключик. А вторая раздача находится в игре до сих пор и останется там до конца жизни. Сеточка морщин на старческом лице стала жестче, а в глубине выцветших глаз мелькнула тень векового страха, с которым ты давно уже сжился и даже выделил неприятному соседу отдельную комнату, но так до конца и не привык к его выходкам. Все имеет свою цену. Иногда ее удается скостить, иногда взять в долг или обменять на риск, но бесплатно и хорошо бывает только на входе в мышеловку. Вот и его дар не обходился ему бесплатно. Каждый серьезный выход на сцену изматывал физически и иссушал морально. Ты должен отдаваться спектаклю целиком, чтобы мир тебе поверил. Истинные шедевры не клепаются по нескольку полотен в месяц. Нельзя ставить такое на поток, и каждый раз Дамблдор изводил этот страх. Что, если станет только хуже, а у него не будет сил все исправить? Все изменилось, когда он встретил Геллерта. Сценарии стали выверенными и безошибочными, а выступления – точечными и менее изматывающими. А главное, в его жизни появилась цель, далекая лучезарная цель общего блага, и маршрутный план для ее достижения, четкий план на многие десятилетия, их с Геллертом план. Дамблдор глубоко вздохнул, покачался с пятки на носок, бездумно глядя в окно, еще раз вздохнул и вернулся за стол, придвинул к себе большой альбом для чертежей, давно лежащий на столешнице. Провел рукой по верхнему листу. Звезды. Бытует мнение, что они не могут влиять на нашу земную жизнь. Это не так, влияют. Определенно влияют, но, всем своим комплексом. В расчет нужно брать сразу все, все десятки тысяч источников марагинской сферы, все искажающие абераты, метеорные пояса, зыбнущие вуали, линзы Ибн-Аш-Шатира и, конечно же, планеты с лунами. Неподъемная задача, не имея палаты. Даже гений Гриндельвальда был вынужден ограничиваться упрощенным набором из 200 сильнейших пиков. С помощью палаты Дамблдор мог учитывать и 1500, и 2000 пиков на приемлемых отрезках в неделю-месяц протяженностью. И лишь объединение этих двоих, Геллерта Гриндельвальда и диадемы Равена Рейвенкла, позволяло учесть полный комплекс на весь планируемый период. Метровый чертежный лист перед директором был испещрен сложнейшим многоцветным узором. Линии, густые и тонкие, сплошные и пунктирные, живописно гладкие и хаотично метущиеся, покрывали плотный пергамент многослойными вышивками, принадлежавшими перу художника и кисти математика, рукам поэта и палочке волшебного инженера. Узелки, символы, числа и надписи помогали разбираться в этом полотне знающим людям и вызывали неприятную рябь в глазах у пытавшегося присмотреться случайного наблюдателя. Чертеж не был двумерным. Кружево уходило вглубь листа сотнями бесплотных пленочек этажей, мудрено расщеплявшихся и переплетавшихся между собой. И таких листов в альбоме была плотная толстая пачка. Кто-то из маглов сказал, что хорошая инженерная конструкция должна быть красивой. В этом воплощении вычислительного труда красоты хватало. Великолепный танец нарисованных планет был идеальным. Великий гороскоп, судьба мира, то, от чего не отвертеться, что бы ты ни делал, это не было будущим. Это был инструмент для тех, кто делал будущее. Точки воздействия, моменты бифуркаций, варианты последствий, характер возможных проблем и цена достижимого, вероятностные вееры и ветви резервных планов, скипетр тайной власти над миром, или, в данном случае, над магической Европой с британскими островами в центре событий. Геллерт понимал в этих формульных букетах намного больше, но и Дамблдор за годы их совместной работы многому научился. Они оба здорово выросли и как маги, и как осознанные манипуляторы. Страшно представить, кем бы стал Гриндельвальд, сохрани он свободу и по сей день. Не хочется даже думать, что скажет Эльбус поверженному партнеру, если перспектива идти к нему на поклон превратится в неизбежность. Гороскоп был рассчитан до 2020 года. 5 метановых циклов, естественная периодичность, завязанная на пару самых сильных небесных факторов, Солнце и Луну, вполне достаточно для построения нового мира или переселения в новую оболочку. Если бы только не Геллерт с его диктаторской одержимостью, и не выходка Тома Риддла, казавшаяся поначалу непринципиальной мелочью, и не это долбанное небо. Дамблдор скрежетнул зубами и невидяще покачал головой. Помассировал виски, после чего отхлебнул из стакана остывшего крепкого чая. Вот ведь тоже набрался дурмстронговских привычек. Скоро век уже этим репьям в бороде, а вкусно именно так, холодным, с подстаканником и ложечкой, особенно если без лимонных долек. Жаль, перед коллегами так не попьешь, нельзя. Потерзав пергаментную стопку, директор извлек еще пару листов, после чего, усилив свет над столом и вооружившись крупной лупой на бронзовой ручке, принялся внимательно изучать рисунок. Гороскоп исправно работал почти век. Тем, кто знаком с наукой прогнозирования, это может показаться невероятным, Но это так. Чертежи прекрасно обходились без своего создателя, успокоенного в Нурмингарде. Дамблдор блестяще оседлал волну популярности, свалившуюся на него после пленения бывшего соратника, и сумел превратить ее в триумф победителя самого опасного мага столетия и врага всего человечества. Выборы взращивания нового национального зла также прошли как по писаному. Только смотри на лист нужного года да вноси изменения согласно выбранному пути. Восхождение нового темного лорда и десятилетие смутного времени превратили Дамблдора в опытного политика, а показательное развоплощение британской немезиды и вовсе произошло секунда в секунду. Хронометр можно сверять, и какой глупец после этого станет утверждать, что звезды для него ни при чем. В этот раз Дамблдор выбрал стезю мудрой осторожности и работы чужими руками. Возраст уже такой, что и поберечься бы не грех. Не стоит перетягивать всю славу себе, уж поверьте столетнему старцу. Высокий шкаф громче падает. Управлять лучше истине было бы, не будь Дамблдор актером. Актеры должны блистать под софитами, а не из-за кулис. Так или иначе, орущего младенца, извлеченного из руин с развороченным лбом, спешно переправили к магловской родне, а в стране был дан старт заранее подготовленной кампании имени мальчика, который, крестный, правда, пытался дергаться, но продолжалось это недолго. Наведя порядок на поле, Дамблдор приступил к десятилетию пожинания плодов с неспешной подготовкой к новому раунду, еще не подозревая, какую свинью подложил ему свежеупокоенный Том Риддл. А в 1991 году великий гороскоп перестал исполняться. Прекратив бесполезное занятие, директор отбросил лупу и осторожно снял очки с покрасневших глаз. Хотел ведь лечь пораньше. Вся предыдущая ночь прошла в подготовке. Думал, сегодня наверстает. Ну конечно, планы всегда сбываются, особенно такие. Поначалу Дамблдор вообще ничего не заметил. Расхождения были незначительными, но прогрессировали, медленно и неуклонно. Ему потребовался целый год, чтобы заподозрить неладное. Сегодня, после эксперимента с Локхартом, можно утверждать совершенно точно. Гороскоп не работает. Точную дату излома выявить невозможно, это нужно было делать сразу. А без нее причину можно искать долго. Что могло пойти не так, что изменилось? В Ираке что-то сдохло, в разваливающейся России, в Восточной Европе, трижды проклятая Албания опять выродила кадавра в своих лесах, как там называются те места сегодня, Югославия, или это севернее, да сотню леших вам в попутчики, какая еще славия, все под небесами, если вокруг такие изменения, что-то произошло именно там, что-то появилось на небе, причем крупное и рядом, как бы дико это ни звучало, или исчезло, не приведи Моргана. Директор раздраженно двинул опустевшим стаканом. «Олух, еще чаю, холодного, без сахара, и найди уже стакан побольше, чтоб тебя вши сожрали. Проклятый нищеброд, долбанный трущобный голодранец, отмылся, оделся, освоил нож и вилку, а все равно остался помойным нищим, который сморкается в занавески, когда никто не видит. Три реликвии, три из четырех, и его еще называют ученым. Вот вы бы назвали археологом улыбчивого типа, который распечатывает тысячелетнюю гробницу и первым делом коребает на ветхих фресках. Томми был здесь первым, а культурным лидером, исследователя древностей, который нацарапал свой вонючий автограф на тысячелетних реликвиях основателей. Ты, оригинальный отпрыск древнего рода, ты что думаешь, до тебя никто не мог этого сделать? 10 древних веков, а, да крестраж можно даже на собачьи какашки крепить, все равно он станет неразрушимым. Но зато внимание будет привлекать куда меньше. Зачем реликвита, а? Три из четырех. Этот адепт тайных знаний о помойках своего детдома, он хоть посмотрел, что погонит. Выдающийся искусник и небывало сильный маг, заглянул ли, что там за зачарование. Да умеет ли он вообще это делать? Кладезь надмирных откровений и второй Ньютон волшебного мира, чаши мира Хельги Хаффлпафф. Компромисс между переговаривающимися сторонами. Обязательно изыщет, если он вообще возможен, действительно и по-настоящему взаимовыгодный, а не дебелое очарование, которое все равно рано или поздно развеивается. Ума палата Равенрейвенкла, вычисления, взор ученого, небывалые глубины анализа и памяти, живые, волшебные вычисления, а не магловский машинный суррогат. Это, что ли, было бы пакостному Риддлу излишним? Или, может, ему свой дипломатический гений черепушку жал? Ну и чертоги тайн. Никто не знает, что поместил в своем медальоне Салазар, но если помнить, кто такой был змеиный декан, К любым его скупым высказываниям нужно относиться предельно серьезно. И теперь, благодаря истинному наследнику Слизерина, мы с вами вряд ли что-нибудь узнаем. Благородный правнук совершенно точно знал, что именно нужно делать с тысячелетней реликвией своего собственного рода. Только его и дожидалось. Как же жаль, что эта подзаборная шпана не начала с меча Годрика. Разитель душ – именно то, что и требуется для страдающих креативом очумелых пальчиков. Говорят, этот клинок даже дементоров режет, как поросят на бойне. Глупые байки про гоблинов могут лишь позабавить. Будь у зеленых шкур такие кузни, они бы не сидели по норам да банкам, опутанные клятвами после последней войны. К Богарту байки. С чем теперь идти к Геллерту, будет директор действительно на это решиться? Что может сделать нумеролог без диадемы Равины даже при его-то светлом уме? Дамблдор сокрушенно покачал головой, унимая подступившую изжогу. Ухватил новый стакан и сделал щедрый глоток бодрящей горечи. Ну хоть тут все нормально, не меньше 2 пинт, и ручка удобная. А подстаканник где? Проворчал он беззлобно. Это не стакан, это пивная кружка, ответил невидимый домовик. Все самому нужно делать. Ложку дай. Ложка под пивную кружку подходила только столовая, но Дамблдору было все равно. Если пить чай не вынимая ложку из стакана, получается в 2 раза вкуснее. Нужно только перед коллегами не забываться. Да, коллеги. Локхард был его лакмусовой бумажкой, обычной лабораторной мышью на проклятой должности, полностью отданной под директорские эксперименты. По доброй воле этот импрессарио никогда не согласился бы на школьную каторгу, но директор шантажировал его, припугнув малоизвестными деталями истории с Каргой. Не сам, разумеется. Через 3 руки анонимно предупредил, затем устроил неудавшееся покушение и организовал случайную встречу с благодетелем. Блистательный боец с нечистью, Локхард был безумно рад укрыться на год за стенами волшебного замка от дышащих в затылок родственников стертого. Дамблдор великодушно вошел в положение за пару небольших услуг и необременительное коммерческое партнерство. И, добро пожаловать на лабораторный стол, мышка, на крыску ты не тянешь, уж извини. Гилдерей должен был протянуть стандартный учебный год. Директору требовалось посмотреть со стороны, как работает аналогичный ему талант актера, насколько благосклонно геройская тема воспринимается публикой, какие недочеты следует учесть при корректировке подходов и что из полезного имеет смысл перенять. Со сцены да из-под софитов видно далеко не все, знаете ли. Ну и коммерческое партнерство обещало весьма приятные дополнения к записям в лабораторном журнале. Результат обескураживал и вгонял в ступор. Прошло всего 2 месяца, а уже было понятно, что на позицию профессора Зати нужно срочно искать нового человека. Локхард спекся, сгорел на работе. И что самое печальное, из-за полной неработоспособности артистического таланта. Мастер профессионального очаровывания домохозяек, которые за каждый кнат на рынке торгуются как за последний, этот мастер не смог понравиться 300 сопливых детских носов. Это по-настоящему пугало. Если ему придется не только идти вслепую по неразведанному пути, но еще и жить без своего основного дара, что он будет делать, если его игре перестанут верить? Дамблдор обхватил голову выставленными на стол руками и некоторое время сидел вот так, молча, неподвижно и без заражающего оптимизма в позе. Ничего. Как говаривали в Дурмстранге, талант не пропьешь, и вековой политический опыт, и наработанные связи, и не последнюю по силе магию. На столе будто сама собой появилась древняя суковатая палочка. Дамблдор жестко усмехнулся. А не твои ли это часом шалости, самка собаки потаскухи, закисла и заскучала, к новому хозяину рвешься, думаешь, с ним будет веселее, а ты оглядись, осмотрись вокруг повнимательнее. Кто еще тебе такое веселье предложить сможет? Все поле тщательно выполото, все окрестности зачищены. Скоро тут будут только заклинания вызова авроров изучать, в том числе и сами авроры. Что же, время вспоминать забытые навыки и действовать по старинке. Если сценарий залило чернилами, нужно импровизировать. И начать следует с того, что уже прибыло на порог и нетерпеливо стучится в двери. Дамблдор резко выдохнул и решительно ополовинил кружку с чаем. Побег Сириуса Блэка, без закладок, без разогрева встречающей стороны, без дорожек из хлебных крошек на нужную сцену в нужное время, а главное, очень не вовремя, как и любая проблема в этой жизни. Дамблдор задумчиво посмотрел на горгулью у входа. Хм, ужас снаружи, ужас внутри, добродушная улыбка под бородой превратилась в хищный оскал. Будет вам пьеса, шалуны непослушные, не хотите детских утренников по сценарию, добро пожаловать на взрослую импровизацию. Вам понравится. Ночной экскурок к финалу освоите все, на бессознательном автоматизме. Шаг первый. Хлебные крошки. Директор спрятал палочку и призвал из дежурного сейфа приятно звякнувший мешочек. Оценивающе взвесил его в руке. Лучшие крошки для людей делаются из золота. К счастью, этой глупости у Дамблдора пока что хватает. А вот времени мало, и тянуть с этим нельзя ни в коем случае. Если жареные известия дойдут до некоторых крысиных хвостов раньше посоленной дорожки. Короткий взгляд на часы. Время позднее, но именно сегодня в департаменте нелегального использования магии аврал не меньший, чем в Мунго. А потому, Дамблдор поднялся, подошел к камину и бросил в него полщепотки пороха. Молли, извини, что так поздно. Артур уже дома? Ну да, мы тут тоже учеников по кладбищам отлавливаем. Нет, у меня скорее приятные новости, но нужно подсуетиться. Конечно, подожду. Директор разогнулся и обнаружил, что все еще держит мешочек с галеонами в руках. Досадливо поморщившись, отправил его по воздуху на стол. Не хватало только перепутать золото с порохом. Вот уж радости будет по всей школе, наверняка продолжение каждый год потребуют. Артур, доброй ночи. Да, у самого тут этим добром хлещет, аж водопады по лестницам. Нормально там все сегодня, а, ну это как водится, туда им все мы. Да, слушай, не хочу тебя задерживать. В общем, в министерстве тема нарисовалась. Поощрительная премия самым многодетным семьям и... Ну а ты думал, конечно, ваш. Дыка кто у нас в Британии самая многодетная семья? Да, представь себе, я не знаю, сколько еще, но конкурентов у вас. Это не соревнование, это пиар. Чем массовее, тем, думаю, галеонов 200 струсить можно. Да, 200, точно. Отлично, наживка предложена и заглочена. Теперь тянем леску к берегу. Я к чему? Нужна фотография в пророк. Ну а ты думал, акулам тоже кушать нужно. Да, значит, Чарли и Билла подберите из домашнего альбома, поместим рядом, а остальных снимем завтра, сплоченной семейной группой. Артур, деньги утечь могут, тебе 200 галеонов лишен, а я отпущу мелочь по такому поводу, да и сам с ними прибуду. Ну конечно, о чем речь? Да, насчет фона. Я думаю, если снять вас всех посреди домашнего уюта. Почему? Что, совсем не прибрано? ГМ. Дамблдор мысленно ухмыльнулся. Люди, такие предсказуемые существа. Ну тогда на фоне школы. Нет, снаружи. Стены замка, природа, совы. Отлично. Да вообще всю живность тащите. Совы, крысы, Чарли на драконе. Ну а как иначе-то? Вот с чем гуляли, а вот на чем теперь летаем. А упыря можно выковырять с чердака, ну и не надо его тогда. Но всех остальных. Отлично. Тогда к 10 я жду вас с Молли у себя в кабинете. Рон как раз проснется. Ну а чего тянуть? Тут знаешь, сколько ушлых. И да, Артур, возьми нормальную мантию вместо дежурной. Нет, это не тот случай. Министерство не одобрит, и будут вместо вас напередовиться какие-нибудь Макмилланы. Вот-вот, ага, а туда же, и чья бы корова? Ну так и я о том же. Ладно, Артур, не хочу и дальше отбирать у тебя куски от ужина. Да, спокойный. Так, с покупателем несуществующей партии драконовой крови мы договорились. Теперь нужно отыскать продавца. Взяв себе минуту на обдумывание, директор бросил следующую порцию зеленоватого порошка. Корнелиус, еще пыхтишь, угу, омерзительное, не то слово. Да нормально с ним все, уже драит туалеты, угу. Да, Минерва сказала, поэтому я и... Не каминный разговор. Проливные дожди дерьма со следующей недели, тут ты. Я к чему? Есть вариант подсластить горечь. Ага, нет, спонсор имеется, но нужно твое участие в прессе. Тебе понравится, не каминный. Скажем, завтра в 12. А раньше я как раз и буду занят этим твоим подсластителем. В хромом фистрале. Окей, угу. Корнелиус, просто выспись. Мои старческие кости шепчут мне, что мы проспали все, что можно было проспать. Пусть подчиненные прочесывают, а нам надо. Угу, завтра поговорим. До встречи. Закончив у камина, Дамблдор вернулся в кресло и отхлебнул чая. Задумчиво покусал губы. Поскольку гороскопы и все с ними связанное были для директора не на последнем месте, он держал в школе двух специалистов, астронома и прорицательницу. Держал вопреки давлению коллег и попечительского совета. Зачем нам здесь нужны именно эти дисциплины при том, что отсутствуют куда более первостепенные? Почему студентам несколько лет читают астрономию, расширяя горизонты их представления о Вселенной, при том, что в школе нет географа и дети толком не знают даже, на каком острове они живут. Почему ведьма на этой должности колдует реже, чем читает магловские специализированные издания? Почему директор мирится с ее ежегодными летними отлучками в какую-то чилийскую глухомань по обсерваториям? Впрочем, все это было лишь задорным птичьим щебетом по сравнению с тем, какое перемывание костей устраивали педагоги вечно пьяной Севилли. И вот теперь пришла пора воспользоваться своей предусмотрительностью и получить у специалистов пару консультаций. Общаться с Трелани сегодня было выше директорских сил. Прошедший день мог поспорить с прорицательницей по градусу сумасшествия, а терпения сразу на обоих у Дамблдора не хватит. А вот Аврора была не только адекватным человеком, но и ночным существом. Как и Хагрид, поздно ложилась и поздно вставала. Аврора нашлась в аудитории-амфитеатре, выстроенной у основания астрономической башни. Чернокожая учительница упорно именовала это помещение планетарием, хотя никаких планет здесь не было уже при Диппете. Круглая арена, ряд восходящих кольцевых лавок и идеальный сферический потолок. Это место было любимым убежищем школьного астронома, заменявшим ей кабинет, и учительскую бытовку, и, эпизодически по неподтвержденным сведениям, даже личные покои. Дамблдор надеялся, что в это позднее время она тоже будет здесь, проверяющая эссе или работающая со своими непонятными бумагами, и он не ошибся. «Доброй ночи, Аврора», – поздоровался директор фразой, которая уже давно перестала забавлять их обоих. «Не помешаю, отнюдь», – откликнулась преподаватель, продолжая накладывать резолюцию на очередной пергамент. «Сама хотела устроить перерыв. Что читаешь?» – спросил директор, дабы подойти к интересующей его теме не с третьей фразы за вечер. Смотрел он при этом на раскрытый журнал со свежей статьей по астрофизике. «Красивые картинки с галактиками, если кто не знает, там бывают редко. Зато очень много рваных графиков и скучнейшей заумной цифири. Это лич». Синистра покосилась на журнал лишь на мгновение, после чего вернулась к кардинальной правке эссе какого-то неудачника. «Что?» – опешивший директор опасно сверкнул очками. «Пульсар со скучным номером, ни на градус не обеспокоившись», – пояснила Синистра. «Назван так романтично, потому что вблизи всех убивает. Астрономы – те еще выдумщики. КХМ, ну и чтиво у тебя. Это Альбус, первая система, где нам, людям, удалось найти планеты. Первые планеты у другой звезды, понимаешь, не под солнцем». Аврора кивнула на журнал. «Результаты наблюдений еще перепроверяются, но промежуточные итоги уже печатают». «Да ты что?» Директор попытался найти хоть что-нибудь похожее на планеты среди безвкусной абстрактной мазни на желтоватых страницах, но не преуспел. «И что, на них живут как на Земле? Вряд ли. Даже если там когда-то и жили, нейтронная звезда шансов не оставляет. КХМ. Геллерт во всей этой галиматье понимал бы больше», с сожалением признал Дамблдор. «А я вот так до конца и не разобрался, что за линзы и аберраты скользят по марагинской сфере. Одно выручает. Память у меня была хорошей, в юности. Нельзя быть специалистом во всем. Политическая возня убивает все свободное время. Места саморазвитию не остается. Слушай, Аврора», — сказал он неожиданно для себя, — «объясни старику, если можно. Это ведь совсем не похоже на звезды. Что вы здесь видите? Как тут вообще можно что-то увидеть?» Присев рядом, он провел пальцами по ощетинившейся цифрами странице. Ладонь остановилась на особо пилообразной штакетнице, то там, то сям обогащенной хвостиками погрешностей. «Это радиотелескопы, Альбус. Через них приходится видеть только так. Но почему? Неужели нельзя взять телескоп получше? Или побольше? Куда уж больше?» Печально улыбнулась Синистра. «У Аресиба 300-метровое зеркало. Оно висит в естественной впадине и вращаться не может. Вместо него вращается Земля, а астрономы просто ждут, когда она соизволит развернуться в нужную сторону в течение суток. 300-метровое». Дамблдор честно попытался представить себе этого гиганта. Получалась неправдоподобная ерунда вроде двух квиддичных полей, поставленных в колонну друг за другом. И что же, все равно, увы, чтобы увидеть звезды звездами, потребуется зеркало размером с Землю, а лучше с земную орбиту, вокруг Солнца. Но, Мерлин, но зачем? Чтобы смотреть дальше, и иначе. Аврора отложила открыженное эссе, опустила перо в чернильницу и откинулась на стуле. «Ничего, мы привыкли. Пользуемся тем, что есть. Нам хватает». Дамблдор крякнул, но продолжать не стал. Полистал журнал и увидел, наконец, снимок привычного звездного неба. Какие-то россыпи, туманности, пара непонятно куда указывающих стрелок и несколько ярких светил с крестообразными лучиками. Привычная картина ободрила директора. Не боги горшки обжигают. Тут в министерстве разные слухи ходят. Осторожно приступил он к основной теме. Я обещал поспрашивать. В общем, скажи, на небе в последнее время ничего нового не появлялось? Там постоянно что-то появляется. Комета Галлея подойдет? Дамблдор поморщился. Об этой скандальной каменюке с хвостом слышал даже он. Ну почему эти ученые всегда изображают непонятливых домовиков? Нет, это слишком легкое. А что-нибудь? Директор показательно сжал кулак над столом. Посущественнее. По мнению Синистры, именно комета Галлея являлась самым существенным поводом для слухов, домыслов и паники в бестолковом министерстве. Сколько досужих бредней и журналистских спекуляций было вылито в людские уши во время последнего появления этой красавицы у солнца, бумаги не хватит перечислить. Да обыватель, поди, о других кометах и не знает, только об этой, наскипидаренной и раскочегаренной непростым репортерским хлебушком. И это все, в конце 20 века. Ну тогда сверхновая, в Большом Магеллановом облаке, а это, в Южном полушарии. Отсюда не видно, вот оно что, и когда, в 87-м, ГМ, 163 тысячи световых лет, тьфу ты, да как вы вообще смогли там что-то разглядеть, а она была ярче, чем все облако, вместе взятое, КХМ, Аврора, что-нибудь поближе бы, а, Венера, Медведица, Сириус. Последнее слово прострелило многострадальные директорские внутренности внезапным приступом изжоги, проклятая отрыжка мародеров. Если бы сверхновая зажглась на месте Сириуса, жизнь на Земле стала бы невозможной, терпеливо ответила детская учительница астрономии. И эти слова внезапно легли бальзамирующим согласием на директорские мысли. От Сириуса скоро и так жизни не станет, безо всяких сверхновых. Лишний год ему потерпеть было трудно, бродяге блохастому, КХМ. Я так понимаю, эти ваши сверхновые, вовсе не новые, а очень даже старые, совершенно верно, это смерть звезды. Последние прощай нашему миру, иногда, впрочем, не последние, это да, некоторых не выпроводишь, даже попрощавшись. Дамблдор задумчиво потеребил пуговицу бубенчик на робе, а по-настоящему новых звезд нет, они вообще когда-нибудь появляются, их полно вокруг, и зарождающихся, и только загоревшихся, и молодых. О, так это весьма долгий процесс, Альбус, дольше, чем живут горы за нашими окнами. Звезда рождается очень скучно и безо всякой помпы, медленно проступает из тумана и еще долго этим туманом окружена, но даже этого людям увидеть не дано. ГМ, тумана у нас хватает. Директор погрузился в задумчивость и помрачнел. Синистра терпеливо ждала, но тогда, стало быть, на небе что-то пропало, на небе все на месте, ничего не пропало, коллеги встали бы на уши. Пропади хоть какая-нибудь звезда при сличении фотографий. У нас припасены почти вековые архивы отпечатков. Мы именно так сверхновые и ищем. В том числе, КХМ, могу развеселить ученической байкой, раз уж ты такой смурной. Да, о полярной звезде. Полярной, первым ее отмочил Поттер. Пробурчал на уроке. Что, опять Поттер, ты хоть наказала его? Нет, байка мне понравилась. Аврора, он совсем распоясался. Тут пожалели. Там отпустили, а сегодня он на кладбище сбежал. Там, наверное, пахло лучше. Ну хоть ты не вспоминай, извини. Дамблдор достал пакетик с лимонными дольками, дежурно безуспешно предложил собеседнице и закинул парочку в рот, дабы хоть как-то поднять паршивое настроение. А Аврора в который раз подумала, что начинать наказывать распоясавшихся неплохо бы с другого конца, поближе к руководству и порыжее волосами. Тех, кого не наказывают, тех и не любит, не так ли? Так что за байка? О, ты конечно же знаешь, что наш звездный купол вращается вокруг определенной точки. Синистра призвала к себе листок ученической звездной карты. Я был в составе комиссии, принимавшей твою жабу, если ты еще не забыла. Не забыла. Синистра ткнула пальцем в пересечение звездных меридианов на карте. Эта точка, эти две точки называются полюсами мира. 5 баллов Рейвенкла. Именно в этой точке в северном полушарии находится приметная яркая звезда. Это шутка? Полярная звезда. Альфа Малой Медведицы. Не заходящая, у нас над головами. Аврора, да это, да если б это было бы красиво, мягко улыбнулась астроном-педагог. Именно с этой звезды я бы и начинала свою первую лекцию под ясным небом. КХММ. Досаду в директорском кряхтении можно было заливать в бензобак, так по-детски его давно не разводили. Вот недаром Локхард взял этого клоуна в ассистенты. Может быть, но поттеровское недоумение, а где полярная звезда? Отчего-то поддержали несколько маглорожденных. Несколько, Гермиона Грейнджер, Колин Криви, а, ну эти, у нас в Хогвартсе маглорожденных вообще мало, напомнила Синистра, а уж тех, кто обращает внимание на ночное небо в магловских городах, мы ведь только здесь и начинаем учить их ориентироваться на небесных дорогах, КХМ, так, ну а ты-то, ваши маглы, нет никакой полярной звезды, и Алтхаурса Минор, тоже нет, что, букву потеряли, так получилось исторически, это не одно такое созвездие с пропусками, на то медведица и малая, мордредовые мозгашмыги, рассеянно пробурчал Дамблдор, с отвращением пережевывая разбегающиеся мысли. Байка Поттера на причину развала великого гороскопа не тянула даже с большой доплатой, но других кандидатов вообще не было. Где прикажете искать зацепки теперь, если астрономы ничего не знают? Мозгашмыги унесли ее, когда делали в мире генеральную уборку. Дамблдор замер, боясь поднять глаза на собеседницу и убедиться, что он не ослышался. Объяснение Лавгуд было колоритнее всех прочих, с улыбкой закончила свой рассказ Аврора. «Тьфу ты!» — гаркнул директор с плохо скрываемым облегчением. «Это полоумная, КХМ, не смотри на меня так. Знаешь, мне, как директору, до сих пор непонятно, почему мы должны быть богадельнее еще и для ненарособо проблемных особ, КХМ. Она разумнее и мудрее многих особ ее возраста, Альбус. Нам, учителям, это видно, а детям положено быть жестокими к непохожим на них, да и тут не все одинаково. Поттер, например, прекрасно понимает все ее чудачества, а глядя на него, и другие. Опять Поттер, сказал же Минерве держать их, я сама видела, он заботится о Лавгуд, как брата младший. Да хоть брат, хоть сват, хоть директора, словно молнией, пробило мгновенное яркое видение из его юности. Разошедшийся негодованием старик просто замер с открытым ртом на полуслове. Мерлиновы пуговицы... Что он творит, ведь, он ведь тоже когда-то заботился безо всяких как, хорошее это было время или плохое, но сегодня, всякий раз вызывая Патронуса, он, да какой он ей брат, окатила директора ледяным прибоем голоса разума, сопли подбери, ты сколько лет в школе работаешь, или на пенсию захотел, кости охладить в душевной компании, там тебе Патронус точно на полную вахту понадобится, директор едва заметно покачал головой. Цель. У него есть цель. У цели есть цена. Цена соответствует цели, к сожалению, и это лишний раз подтверждает правильность выбранного пути. А потому вставай, Альбус, и делай то, что должен. Цель тебя оправдает. Извини. И чем же закончился тот урок? Я задала им написать эссе. Чем была бы полезна полярная звезда? Мне бы очень пригодилась такая звезда, печально подумал Дамблдор. Незаходящая, неподвижная, неподвластная течению времени, неизменно путеводная к нужной цели. Если карта сломалась, и одной звезды хватило бы. Спасибо, Аврора. Пойду обрадую министерство, что искать первопричину своих проблем им придется чуть пониже и поближе.